кулинария для худеющих. Дам несколько рецептов блюд, в которых сбалансировано количество белков, жиров и углеводов. Во многие из них введены дикорастущие растения и травы, что придает им лечебный эффект. Среди предлагаемых блюд не случайен большой выбор салатов. Для больных ожирением, сахарным диабетом они особенно полезны, составляют основной рацион. Но сначала несколько советов по обработке продуктов, помогающих избежать потери витаминов и их целебности. Чтобы свекла в процессе варки не обесцвечивалась, по достижении полуготовности в воду добавляют столовый уксус в количестве 5-10% от взятой жидкости. Зеленые листовые овощи широко используются в приготовлении салатов. Они содержат минеральные соли, витамины и другие биологические вещества. Однако увядающая и нерезанная зелень быстро теряет свои пищевые достоинства. Поэтому ее рекомендуют нарезать непосредственно перед использованием. Зеленые овощи перебирают, удаляют загрубевшие стебли, пожелтевшие и испорченные листья и тщательно промывают в большом количестве воды. Затем нарезают. Во многие салаты добавляют пряные травы. Делают это обычно незадолго до их употребления, так как присутствие зелени по истечении некоторого времени приводит к брожению приготовленного блюда. В качестве пряной зелени чаще всего используют листья укропа, петрушки, огуречной травы, кервеля, эстрагона, мелиссы лимонной, лука зеленого и другое. Супы лучше варить вегетарианские. Мясной, рыбный, грибной бульоны можно есть не более 2-3 раз в неделю. Чтобы ограничить жидкость, супы следует употреблять по полпорции. Вторые блюда из мяса и рыбы советую готовить преимущественно отварными или на пару, без соли. Но после отваривания их можно тушить, запекать или слегка обжаривать. Третье блюдо готовят без сахара. А при необходимости сделать их сладкими, добавляют ксилит до 30 грамм в день или сорбит до 60 грамм в день. Но самое лучшее третье блюдо для полных – фрукты в натуральном виде. Салаты. Хочу предложить вам кулинарные блюда из целебных растений, овощей и фруктов, используемые в диетическом питании при лечении ожирения. Для усиления лечебного эффекта в некоторые блюда добавлены дикорастущие лечебные растения, подорожник, одуванчик и другое. Низкая калорийность овощей и растений, а также содержание в них неусвояемой целлюлозы, позволяют использовать их в виде балласта в желудке, усиливающего чувство насыщения и помогающего выдержать диету. Все овощи, в зависимости от содержания в них углеводов, делятся на три группы. Содержащие 3-6% углеводов – салат, капуста, помидоры, редька, редис, цветная капуста, зеленый перец, щавель, шпинат, огурцы и другие. Содержащие 10-12% углеводов – тыква, спаржа, стручковая фасоль, морковь, лук, брюссельская капуста, артишоки – репа, лук, порей, зеленый горошек, свекла и другие. Содержащие 20% углеводов и более. Картофель, кукуруза, фасоль, сухой горох и другие. Первые две группы овощей можно употреблять во время снижения и стабилизации веса. Их количество в диете рекомендуется даже увеличить. Исключением являются некоторые продукты. Свекла, зеленый горошек, стручковая фасоль, которые необходимо употреблять не чаще 1-2 раз в неделю. Третью группу овощей следует полностью исключить из пищевого рациона, так как они относятся к жирообразующим продуктам с высоким гликемическим индексом. Пхали из черемши. Черемша 200 грамм, растительное масло 15 грамм, соль по вкусу. Черемшу поварите 15 минут в воде, откиньте, обдайте холодной водой, положите в холодильник на час, заправьте растительным маслом и подавайте как самостоятельное блюдо в качестве гарнира.